Глава 9. Зельда. Безумие, абсолютное безумие. И как мы оказались в такой ситуации? Только что дурачились над нарезкой овощей, а в следующий миг воздух между нами так наэлектризован, что мне кажется, будто волосы на голове вот-вот встанут дыбом. Если бы меня сейчас видели родители, у них бы случился приступ ярости. Какая потрясающая идея. Малик смотрит на меня темными глазами, и мое сердце начинает стучать как сумасшедшее, когда мы встречаемся взглядами. В выражении его лица отражается неуверенность и желание. Мягкое, спрашивающее разрешение. Я потрясена. Этим моментом, тем, что у меня в голове стало совершенно пусто, совершенно тихо. Я, оглушенная, окунаясь в очарование чистых ощущений. Тело начинает покалывать, словно меня кто-то щекочет изнутри. Ощущение рождается в груди и растет, пока не добирается до конечностей. Я бросаю взгляд на руку, которая лежит на спинке дивана, будто ожидая, что это непостижимое чувство как-то проявится. На лице Малика появляется осторожная улыбка. Он ждет от меня реакции, внезапно понимаю я. Сколько времени прошло после того, как он сказал, что хотел бы меня поцеловать? Сколько мы сидим молча? Я пристально смотрю на него. С вызовом, как мне хочется верить. Но вполне вероятно, что на самом деле я выгляжу по-идиотски. Так же растеряна, как сейчас себя чувствую. Я бы тоже хотела тебя поцеловать. Произношу негромко и вновь перевожу взгляд на руку, так как не знаю, куда еще смотреть. «Да?» — шепчет Малик хрипловатым голосом. «Да. Да, значит да», — отвечаю я. То, что я откликаюсь на его желание, всем телом жажда его исполнения, немного меня удивляет, но я об этом не задумываюсь. Не в этот момент. Даже если хотела бы, не смогла. То, что в прошлом этого парня присутствуют вещи, которые, наверное, должны меня пугать, меня не волнует. Или то, что мы родились в разных мирах. Не сейчас, не здесь. Не тогда, когда я таю под его страстным взглядом. Малик подается ко мне. Я придвигаюсь ближе. Во мне разливается тепло волнения. Оно расходится от пупка во все стороны. И я рада, что сижу, потому что иначе, вероятно, упала бы. Так меня трясет. Когда между нашими лицами остается каких-то 10 сантиметров, мы оба замираем и смотрим друг на друга. Просто смотрим, будто не можем насмотреться. По крайней мере, я не могу. Но во взгляде Малика столько нежности, что я уверена, с ним происходит то же самое. Его гладкая кожа, прекрасные губы, темные глаза, сверкающие под длинными, невероятно длинными ресницами, волевой подбородок, контуры его лица. Я ощущаю его дыхание на губах, настолько мы приблизились друг к другу. Не дожидаясь, пока мозг отдаст приказ, моя ладонь движется к лицу Малика. Я кладу ее ему на щеку и закрываю глаза. Тепло его кожи вызывает покалывание в моей ладони, и я ощущаю что-то непостижимое. Когда Малик тоже касается моей щеки, я шумно выдыхаю. Другой рукой он нежно дотрагивается до моего затылка. У него такие большие ладони, что мне кажется, моя голова поместится в них целиком. Чувство абсолютной безопасности. Я немного наклоняю голову вперед. В любой момент наши губы встретятся, и я не могу этого дождаться. Сладкое, тянущее ощущение, непреодолимое желание. И вот он. Мои губы накрывают его. Мы застываем в этом положении. Продолжать дальше было бы слишком, было бы невыносимо. Малик удерживает мою голову в ладонях, пока я мягко поглаживаю пальцами его лицо. Мы не прекращаем поцелуй. Моя рука медленно скользит ему в волосы. Что-то знакомое в этом хаосе эмоций, странностей и чрезмерностей. Прикосновение моих пальцев вызывает у Малика тихий стон. Его губы слегка приоткрываются, отчего у меня внутри взрывается фейерверк. И я отвечаю на это движение. Мы изучаем наши губы. Это самое прекрасное, что я когда-либо чувствовала. У Малика мягкие и теплые губы. Они поглощают меня, останавливая все мысли, которые обычно терзают мою глупую голову. Охваченная внезапным желанием, я слегка прижимаюсь к большому телу Малика. Он откидывается назад, так что я теперь почти лежу на нем. Пока мы целуемся, мои руки бродят по его голове, лицу, сильным плечам. Его ладонь запуталась в моих волосах, второе набивает меня и крепко прижимает к себе. Его дыхание ускоряется, только я больше не уверена, где его дыхание, а где мое. Чувствую, как его сердце бьется у моей груди. Малик чуть шире приоткрывает рот, и я провожу языком по его губам. Его пальцы крепче сжимают мои волосы, он сильнее обхватывает мое тело. В следующий момент я понимаю, что и он начинает изучать меня языком. Осторожно, будто пробуя, позволю ли я. Я становлюсь смелее. Наши языки находят друг друга, соприкасаются, медленно кружат. Сначала у него во рту, потом у меня. Это как медленный танец, в котором мы ведем по очереди. Мне кажется, что его губы, его язык, его руки повсюду, разжигая во мне внутренний огонь. Сладкий, мощный, сказочный, которого мне всегда будет мало. От страсти и счастья кружится голова. Так вот каково это, когда перестаешь владеть собой, когда теряешь рассудок. Малик замедляет поцелуй, чтобы я могла перевести дыхание. Взяв мое лицо в свои большие ладони, он держит меня и бережно приподнимает мне голову. «Ты в порядке?» — задыхаясь, спрашивает он. Я не могу ответить, только киваю. На его лице проступает чудесная широкая улыбка. «Со мной, правда, все отлично. Более чем. Все мысли о мире родителей, которые запрещают происходящее в данный момент, испарились. Есть только здесь и сейчас. И Малик. Ты так себе это представлял?» Задаю вопрос я, но голос меня подводит, так что с губ срывается лишь шепот. Малик тихо и хрипло смеется. «На такое у меня не хватило бы воображения», — говорит он и снова накрывает мои губы своими. Он обхватывает меня руками и перетягивает на себя. У него такое большое тело, что я легко могу полностью лечь на него. Чувствую под собой его тепло. Его руки на себе. Его губы на моих губах. Его дыхание на моем лице. «Не знаю, целовали ли меня так раньше», — произносит Малик, прерывая поцелуй. «Не знаю, целовала ли так раньше», — отзываюсь я, кладя голову ему на плечо. Мой нос касается его кожи. Я целую его щеку, висок, уголок рта. Малик отводит волосы с моего лица. Потом поворачивает голову так, что мы теперь смотрим друг на друга. Так близко. У меня невольно вырывается смех. Это и правда последнее, чего я ожидала. Малик тоже тихо смеется. Я обвиваю его шею. Наши лица находятся почти вплотную друг к другу. Так что его смех состоит из моего воздуха, а мой — из его. Освобождающий, восхищенный, удивленный смех. Мы оба не знаем, что с нами происходит. И все же это прекрасно и волнительно. Я не могу вспомнить, чувствовала ли себя когда-нибудь так хорошо и защищенно. Мне бы хотелось что-то сказать, что-то достойное происходящего, достойное тебя. Но не уверен, есть ли для этого выражение. А если и есть, я их не знаю. Малик кончиками пальцев гладит меня по щеке, подбородку. Наверняка это будет что-нибудь на французском. Он улыбается. «Incroyable», — подсказываю я. «Incroyable». Невероятно, необыкновенно. Французский. Это когда ты режешь овощи так, будто единорог танцует на восьмиугольной планете, где идет дождь из десертов. Звучит сложно. Смеется Малик. «Правда? И нам для этого не понадобятся даже овощи или ножи. Только ты!» — добавляет Малик и целует меня в губы. «И ты!» — говорю я и целую в ответ. Несколько минут мы молча лежим рядом. Малик гладит меня по волосам. Другая его ладонь бродит по моей руке. Глаза у меня закрыты, и я концентрируюсь на чувстве, которое вызывает во мне его прикосновение. Мой указательный палец очерчивает контур уха Малика. «Ляжешь спать со мной сегодня?» — спрашиваю я в тишине. «Если хочешь, с удовольствием. Это не обязательно. Я спросила для подруги», — смеюсь я. «Тогда дальше мне, вероятно, стоит познакомиться с твоей подругой». Малик мягко щиплет меня за руку. «Я очень хочу, чтобы ты сегодня спал со мной», — отвечаю я и прижимаюсь губами к его губам. «Удачно, потому что у себя в комнате я могу встать в полный рост, только если нахожусь в центре». «Так вот ради чего весь спектакль», — спрашиваю я и щипаю его за руку. «Эй!» — возмущается Малик. Одним движением он перекатывает меня под себя и нависает надо мной так, что я почти не могу пошевелиться. «Если хочешь, можем спать в моей комнате. Кровать там тоже карликовых размеров. Будет очень уютно». «Почему ты не сказал, что хотел бы переехать в другую комнату?» — с улыбкой спрашиваю я. «Карликовый размер — это как раз для меня. Хотел, чтобы тебе было хорошо. И не собирался дискриминировать тебя из-за роста». В его голосе слышится смех. Он накрывает мои губы своими и головокружительно целует. Чувство, которое он во мне вызывает, настолько сильное, что я боюсь потерять сознание. И если правильно понимаю, когда ощущаю что-то через штаны Малика, к его голове тоже стало поступать гораздо меньше крови. Меня охватывает невероятное удовольствие от того, что у него на меня такая реакция. По крайней мере, не я одна совершенно потеряна. «Пойдем наверх», — задыхаясь, спрашивает Малик, прерывая наш поцелуй. «Так-так-так», — ухмыляюсь я. «Нет, я не это имел в виду», — торопится сказать он. Потом резко садится, чтобы доказать мне свою серьезность. «Я подумал, может, там тебе будет удобней?» — тихо добавляет он. «Можем пойти наверх». Чтобы успокоить его, я обнимаю Малика. «Слышал, ты любишь, когда тебя носят?» — сверкает глазами он. «Донести тебя на руках?» «Да». Я сажусь к нему на колени, стараясь игнорировать то, что происходит у него между ног. Малик подхватывает меня и встает. Я цепляюсь руками за его шею, а ногами за талию. Но он держит так крепко, что я быстро расслабляюсь, ощущая, будто я сахарная вата или что-то такое же невесомое. Не выпуская меня из рук, он наклоняется, чтобы задуть свечи. Потом выключает свет на кухне. В полутьме, которую подсвечивает лишь сияние луны, Малик медленно поднимается по лестнице. Он сильнее сжимает мою спину и на краткий миг крепко прижимает меня к себе. Я отвечаю на это, вплотную приближаю свое лицо к его, кладу ладонь ему на затылок. На мгновение мы замираем в этой интимной позе. Потом он чуть ослабляет хватку и ступенька за ступенькой бережно несет меня в мою комнату. Наверху он осторожно кладет меня на кровать, прежде чем закрыть дверь. Я включаю ночник. На пару секунд Малик задерживается в дверном проеме. Он смотрит на меня, и уголки его рта едва заметно дергаются вверх. Он медленно идет ко мне. «Такого я не ожидал», — говорит он, берет мое лицо в ладони и внимательно вглядывается в него. «Правда, не ожидал». Малик целует меня в лоб. «Я тоже», — отзываюсь я. Мой мозг будто погружен в вату. Все становится бессмысленным, пока на меня смотрит этот парень. Возбуждение, которое охватило меня на диване, возвращается. Меня наполняет неведомое ранее ощущение счастья, тепла, которое выходит за пределы обычного комфорта. Близость Малика делает со мной что-то, чему я не могу подобрать определение. Он прав, для этого не существует слов. Мы устраиваемся рядом под большим одеялом. Я прижимаюсь ближе к Малику. Моя голова лежит на его плече, и я вдыхаю его запах. От него пахнет терпким парфюмом и чем-то непонятным, возбуждающим. Чувствую его губы на своих волосах и закрываю глаза. «Я так волнуюсь», — произношу я, хотя не хочу, чтобы он об этом знал. «Почему?» — спрашивает Малик. «Потому что...» Не заканчиваю предложение. «Мы не будем делать ничего, чего ты не захочешь», — отвечает он и сильнее прижимает меня к себе. «Нет, дело не в этом. Не думаю, что я постоянно говорю о сексе». «А в чем тогда дело?» «Ну, как бы... это сложно объяснить». «Все равно попробуй». Я немного растеряна. Продолжаю, поворачивая голову так, чтобы видеть его, и смотрю на улыбающееся лицо Малика. «Тебе удалось сделать так, что у меня в голове воцарилась полная тишина». «Это хорошо?» На его лбу появляется складочка. Кажется, хорошо, успокаивающе, правильно. «Тогда я рад», — говорит он. «У меня в голове тихо, но в теле творятся сумасшедшие вещи. У меня тоже». «Я заметила», — говорю с дерзкой ухмылкой. «На этот раз я имею в виду кое-что другое», — откликается он. «То, что ты так меня заводишь, и это ясно видно, еще не самое удивительное». Малик дразняще щелкает меня пальцем по руке. «Нет?» — в притворном изумлении спрашиваю я. Хотя изумление, честно говоря, не такое уж притворное. Но лучше создать у него впечатление, что такие признания для меня нормальны. Чувство независимости, когда лежишь в постели со сказочно красивым парнем и стараешься держать себя в руках, приносит дополнительное наслаждение. «Нет», — отвечает Малик, проводя рукой по моему телу. «Внезапно я понимаю, что мне недостаточно лежать рядом с ним. Я медленно выпрямляюсь и сажусь на Малика. Потом опускаюсь на него всем телом, накрываю его губы своими. Наши языки встречаются и ласкают друг друга. Я дрожу от возбуждения. Меня возбуждает мягкость его губ. Он сжимает меня в крепких объятиях так, что я задыхаюсь от желания. Я вновь ощущаю твердость у него между ног и, не прерывая поцелуй, невольно улыбаюсь. Пусть его это не удивляет, но меня застает врасплох то, какой эффект оказывают на него наши поцелуи. На меня также сильно влияет его близость, хотя и в необычном смысле. Впрочем, я привыкла к тому, что мой мозг выкидывает неожиданные фокусы. У меня бегут мурашки по телу. По венам словно ползают тысячи муравьев. Внутри все сжимается от страсти. И безумно пульсирует между ног. Мне хочется быть ближе к нему. Так близко, как только возможно. «У тебя с собой есть презервативы?» – спрашиваю я. «Да, конечно, есть. Ведь если я на что-то и рассчитывал, так это на то, что окажусь в постели с тобой». У него вырывается низкий хриплый смех. «Нет, у меня нет презервативов. Но я польщен, что ты спросила». Я вздыхаю. «Возможно, так даже лучше. Возможно, мне стоит на мгновение включить голову, прежде чем переспать с соседом парня своей лучшей подруги. С другой стороны... Как думаешь, там Син и Рис уже спят? Хочешь зайти к ним и попросить презервативы?» В его голосе звучат недоверие и веселье. «Я могла бы прокрасться внутрь, когда они уснут», — сквозь смех говорю я. «В таком случае не буду тебя останавливать». «Окей, думаю, мне не хватит смелости», — признаюсь ему. Сердце быстро стучит, а возбуждение не проходит. «Что он со мной делает?» «Можем просто поговорить», — предлагает Малик. «Да, классная замена», — смеюсь я. «Мне, например, срочно хочется узнать, какой у тебя любимый цвет». «Очень остроумно. Я имел в виду, если мы захотим, это может быть не последняя возможность». Он в ожидании смотрит на меня. «И, кстати, синий». Я улыбаюсь. «Предлагаешь встречаться ради секса? Довольно самонадеянно, тебе не кажется? Хотя идея мне нравится». «Нет, предлагаю чаще видеться. Встречаться, чтобы проводить время вместе и быть растерянными, как ты выразилась. А если тогда мы окажемся в подобном состоянии, как сейчас, то будем подготовлены». «Мне бы очень этого хотелось», — отвечаю я. «Но сейчас мне хочется переодеться во что-нибудь поудобнее, если ты не против, и почистить зубы». «Забавный факт обо мне. Ненавижу, когда я удобно улеглась, а потом приходится еще раз вставать». «Тогда увидимся через минуту», — соглашается Малик. Он встает и направляется к двери. Потом оборачивается. «Это безумие, да?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я, и он выходит из комнаты.